тобой. В твоей руке опять прижаться, тогда бы я обрел покой. Я вынужден теперь тебе признаться, какая ж сила, не пойму, меня к тебе все время тянет. Не знаю я свою вину. Любовь моя, наверное, ей станет. Уж лучше бы работать как валу, по крайней мере думуш было меньше, а то от дум совсем помру. И станет одним Вовкою поменьше.